Огромная стена в одном из залов здания Совета науки представляла собой сплошной экран. Вернее сказать, ее просто не было видно. Казалось, что все здание, неведомо как, перенеслось на Марс, и люди смотрят на чужую планету через исполинское окно. Человек 30 членов Совета сидели в креслах. Лица были суровые и мрачны. Тут же находились все оставшиеся на Земле члены экипажа Ленина. Молчание не прерывалось ни одним словом. Трагическое известие молниеносно облетело Землю, Марс, Венеру, и не было человека, где бы он ни находился, который в этот момент не ждал бы с огромным напряжением возвращения на Марс эскадрильи Эрика. И-76. Кэрри, Владимир, Чарли, Дмитрий. Дмитрий Волгин, человек с колоссальным трудом, возвращенный к жизни, гордость науки, олицетворение величайшей победы разума над природой. Неужели только для того, чтобы провести на Земле лишние полгода, явился он в мир из мрака смерти, желанный гость из прошлого, любимый человечеством? Явился и бессмысленно погиб. «Этого нельзя допустить», — сказал Люций немедленно после получения страшного известия, вызвавший к Телиофу Ио. «Мы должны сделать все, чтобы вернуть его снова к жизни». «Дорогой друг», — ответил Ио, — «ты взволнован и не отдаешь себе отчета в том, что говоришь». «Значит, подумай сам. Я и все к твоим услугам, но...» Люций понимал, о чем думает Ио. 25 лет тому назад 9 человек, умерших на кораблях эскадрильи, встретившиеся с черным блеском, были доставлены на Землю, и сам Люций участвовал в тщательном исследовании трупов. У всех оказались сожженные легкие, все имели следы воздействия неведомой лучистой энергии. Ни одного нельзя было вернуть к жизни. Правда, сейчас ученые знают больше. Работа над Волгиным не прошла даром. Сожженные легкие можно заменить искусственными. Можно заменить и сердце, если оно повреждено. Но время... Эскадрилье Эрика нужно никак не меньше 15 часов, чтобы вернуться на Марс. С кораблем на буксире не разовьешь полной скорости. Да еще надо завести буксирные концы, если нет мощных магнитов. И на Марсе будет потеряно время, пока тела будут положены в герметичные сосуды, продуты инертным газом и заморожены. Период мнимой смерти давно пройдет. Необратимые процессы разложения клеток головного и спинного мозга не оставят никакой надежды. Ио прав. Если бы можно было сразу, на месте, впустить в корабль холод мирового пространства. Но как это сделать? В любое отверстие моментально улетучится весь воздух. И тела, очутившиеся в вакууме, будут разорваны силой внутреннего давления. А проникнуть в корабль извне невозможно в пространстве. У них нет выходных камер. Да, значит, опять задержка. После того, как И-76 будет доставлен на Марс, его надо транспортировать в закрытое помещение, изолированное от атмосферы Марса. И только там можно открыть входной люк. Пройдет в общей сложности часов 20. Ио прав. Если они погибли, нет никакой надежды. Если погибли, разве они могли не погибнуть? Люций был готов рвать на себе волосы от отчаяния. Зачем он отпустил Дмитрия на Марс без себя? Он никогда не позволил бы ему лететь на рабочем корабле. Он не допустил бы такого риска. Волгин нужен науке. Ведь он прожил всего полгода, и еще не настало время подвергнуть его исследованию, чтобы узнать, как ассимилировался организм. С его смертью наука потеряла все, чего достигла с таким трудом. Но научные соображения только вскользь затрагивали ум Люция. Он испытывал глубокое человеческое горе. Он любил Дмитрия как родного сына. Люди этой эпохи давно уже не знали, что значит потерять своего ребенка. Горе родителей было очень редким явлением. И вот оно обрушилось сразу на 4 семьи. К Ио обратился не один Люций. Забывший в порыве горя о своих знаниях, к нему прибегли, как к последней надежде, все родственники Кэрри, Владимира и Чарли. Ведь Ио и Люций воскресили Волгина. И старый медик вынужден был объяснять каждому, что если члены экипажа И-76 умерли, то вернуть их к жизни невозможно. Если. Это короткое слово, оброненное известным врачом, членом Совета науки, заронило надежду. Оно облетело всю Землю, о нем узнали работники экспедиции на Венере, строители станций на Марсе, экипажи ракетопланов и истребительные отряды. Ио сказал, если они умерли. Значит, он допускает, что они могут быть живы. Огромный авторитет ученого придал случайному слову реальный смысл. И за час до прилета на Марс эскадрильи Эрика вступили в действие все экраны Земли. Мощные станции межпланетной связи, работая почти на пределе, обеспечивали бесперебойную четкую видимость. Люций не удивился, когда к нему явились космонавты, прилетевшие из Ленинграда. Он был удивлен, если бы они не сделали этого. Вместе с ними он отправился в здание филиала Совета науки, где находился самый мощный экран города. Ио и 28 медиков и биологов уже были там. Ио тотчас же обратился к Люцию и рассказал ему, что они решили посоветовать врачам на Марсе. «Надо исходить из факта, который будет установлен после доставки на Марс И-76. Живы члены экипажа корабля или мертвы? В первом случае все зависит от того, в каком состоянии они находятся. Если жизнь едва теплится, если скорая смерть неизбежна, есть смысл сразу заморозить тела, так как на Марсе спасти их нельзя. А здесь, на Земле, мы их оживим». «С Дмитрием этого делать нельзя», — сказал Люций. Казалось, Ио удивился, но он ничего не возразил на эти слова, сказанные тем, кто больше всех был заинтересован в сохранении жизни Волгина. Он понял, что имеет в виду его друг. «В случае же, если они мертвы, то мы не знаем, когда наступила смерть. Корабль закрыт. Никто не видел, что в нем творится. Может быть, смерть наступила не сразу, а в пути, совсем недавно. Тогда, опять-таки, надо немедленно заморозить тела». «Правильно. Все силы бросим на спасение Дмитрия, но... допустим, что он все же умер». Люций ответил спокойно, странно бесстрастным голосом. «Перед тем, как мы оживили Дмитрия, состоялась всемирная дискуссия. Я сам защищал наше право оживить его. И мы это сделали. Вы знаете, Ио, в чем мы ошиблись? Может быть, для Дмитрия эта неожиданная смерть — счастье. Я считаю, что теперь мы не имеем права». «Значит, придется покориться судьбе. Дмитрий Волгин — человек, а не подопытное животное». Ученые молча переглянулись. Если сам Люций так говорит, значит, надеяться не на что. Ведь только благодаря ему, только имея мощную поддержку Люция, сторонники оживления Волгина одержали победу. Бесполезно предлагать новую дискуссию, если заранее известно, что Люций выступит против. Котов перевел слова Люция своим товарищам. Его выслушали с величайшим удивлением. Все знали, как горячо, с чисто отцовским чувством, любил Люций Волгина. Ксения Станиславская опустила глаза. Только она одна знала, чем вызваны слова, поразившие всех. «А если я ошибалась?» — думала она в смятении и растерянности, мучимая угрызениями совести. «Если Дмитрий погибнет по моей вине?» Она глубоко раскаивалась в своих словах, которые вырвались у нее при встрече с Люцием сегодня утром. Но она не знала, не могла даже предположить, что они произведут на Люция такое впечатление. Это произошло почти случайно. Она ошиблась дверью и вошла в домашнюю лабораторию Люция. Он был один, сидел в кресле перед рабочим столом и казался погруженным в глубокую задумчивость. При звуке ее шагов он вздрогнул и поднял голову. «Извините», — сказала Ксения, делая шаг назад. «Нет, войдите. Мне тяжело одному. Побудьте со мной. Никого нет на земле, ни Эры, ни Мэри». Ее поразил звук его голоса, выражение лица, какая-то детская беспомощность во всей его мощной фигуре. Сильный человек с несгибаемой волей был раздавлен свалившимся на него горем. И в сердце Ксении вспыхнула нестерпимая жалость к нему. Ей захотелось обнять его, положить его голову к себе на грудь и сказать: «Плачьте, облегчите себя слезами». Но она не могла даже представить Люция плачущим. Она подошла, села рядом с ним и взяла его руку в свои. «Вот, Ксения, нет больше нашего Дмитрия. Зачем я не послушал совета моего отца? Зачем позволил себе воскресить его?» «Так было нужно. И Дмитрий гордился тем, что послужил науке. Он часто говорил это мне и Марии». «Он прожил так мало, а мог бы жить долго, очень долго». И вот тогда Ксения и сказала Люцию роковые слова. «Трудно сказать, что лучше для Дмитрия. Я знаю, я слышала его разговор с Игорем Егоровым. Он мучился сознанием своей неполноценности в вашем мире. Он говорил, что лучше смерть, чем жизнь вне общего труда». Люций пристально посмотрел на нее. «Да, я это знаю. Спасибо, Ксения. Вы напомнили мне то, чего я не должен был забывать. Я не только ученый-биолог, Я его отец. Он опустил голову на руки и долго сидел, не шевелясь. Она сказала это, чтобы облегчить ему горе, стараясь сделать лучше, как могла, если бы она знала. Потом Люций поднял голову и прошептал. «Да, так будет лучше». И вот теперь Ксения поняла, какое решение принял тогда Люций. Человек восторжествовал над ученым. Долгое молчание нарушил Ио. «Если мы вас правильно поняли, Люций, не следует делать попытки спасти Волгина?» «Если он умер. Но если он жив, мы обязаны сделать все, чтобы сохранить ему жизнь. Подчеркиваю, сохранить. Предложенный вами способ неприменим к Дмитрию». «Пусть будет, как вы хотите». Люций вздрогнул при слове «хотите», но ничего не сказал. Он сел и закрыл глаза рукой. Ио посмотрел на него и вспомнил. Вот так, в такой же позе сидел Люций на памятном заседании Совета науки, когда впервые решалась судьба Волгина. Точно так же. Один из ученых говорил с кем-то по карманному телеофу. Потом он повернулся к экрану. Заросли синих и фиолетовых деревьев окружали обширную поляну, где должны были опуститься корабли эскадрильи. Далеко слева блестел куполь Фаэтонграда. Темное небо, редкие звезды. Марс. Кто-то подошел к аппарату, установленному на поляне. Голову человека закрывал герметичный шлем. На спине виднелись резервуары воздуха. Он встал вплотную к экрану и, казалось, смотрел прямо на собравшихся в зале. «Юлий!» — сказал один из ученых на Земле. — Расскажите, что сделано для быстрой реализации нашего плана? Какие меры вы приняли? Вас слушают 30 членов Совета науки. Сообщаю вам наше решение. Дмитрия Волгина не замораживать ни в коем случае. Ксения поняла последние слова и невольно оглянулась на Люция. Он сидел в той же позе. И так кончено. Если Дмитрий мертв, его не будут пытаться спасти, как других. Решение принято бесповоротно. Она увидела, как между пальцев Люция показалась и упала слеза. Ксения поспешно отвернулась, но не выдержала и разрыдалась. Казалось, что это никто не заметил. Ни один взгляд не обратился к ней. Медленно текло время, нужное для того, чтобы вопрос с Земли достиг до Марса и пришел ответ. Марс был далеко. Но вот губы Юлия зашевелились, раздался его голос. «Решено накрыть И-76 герметичным футляром, как только он опустится. Сделать это здесь, на месте. Футляр и резервуары с воздухом готовы. Вместе со мной в корабль сразу войдут еще два врача и те, кто понесет все необходимое для замораживания. Медлить не будем. Если экипаж жив, приготовлен орелет, который окажется под тем же футляром. Замораживание будет произведено как в случае смерти, так и при явной опасности скорого ее наступления». «Исключается Дмитрий Волгин. Ваше распоряжение удивило всех. Просим для гарантии повторить его». «С вами говорит Ио, член Совета. Подтверждаю. Дмитрия Волгина не замораживать ни в коем случае. Принятые вами меры одобряем. Желаем удачи». Разговор закончился. «Подумайте хорошенько», — вырвалось у Котова. «Еще не поздно». Люций не пошевельнулся, остальные промолчали. Несколько взглядов было брошено на Люция. Этим людям было явно не по себе, но никто не пытался переубедить Люция. Кому же решать этот тяжелый вопрос, если не ему? Он не имел на это двойное право. Вдруг Люций резко отнял руку, его лицо было белее мела. «Если Дмитрия воскресить вторично, то он не проживет больше 3 лет. Для него это не имеет смысла. А мы...» Люций обвел взглядом смотревших на него ученых, многие из которых помогали ему в работе над Волгиным. «Если мы допустим его гибель, он человек, а не подопытное животное», — повторил он с горечью. «Решено, Люций», — мягко сказал Ио. «Вы правы». «Будем надеяться», — начал Котов, но ему не дал договорить возглас одного из ученых. «Эскадрилья!» В небе Марса показались рабочие корабли. Они летели тесным строем. Было видно, что 4 корабля несут 5-й, очевидно, И-76. «Они воспользовались магнитами», — сказал кто-то. Объектив передающего аппарата повернулся и стал ярко виден красный круг, на краю которого стоял орелет и несколько человек. Это было место, куда надо было опустить никем не управляемый корабль. Вокруг стояло довольно много народа. Первыми стремительно опустились на землю немного в стороне И-71 и И-80. Вероятно, это было сделано для Второго и Крижевского, чтобы они могли видеть все, что произойдет. Потом медленно и осторожно четыре корабля поставили И-76 в центре красного круга, выключили магниты и снова поднялись. Остальные корабли остались висеть в воздухе над кругом. Подошли четыре машины. С непостижимой быстротой над кораблем, орелетом и людьми вырос прозрачный купол. Потому как люди, оставшиеся внутри купола, сразу сняли с себя шлемы и подошли к люку корабля, можно было догадаться, что уже создано нормальное давление воздуха. Юлий и его спутники исчезли внутри И-76. Потекли минуты томительного ожидания. «А ведь у них на Марсе все уже известно», — сказал кто-то. И действительно, там уже, наверное, все знали. Ведь передача происходила не мгновенно. Зрители на Земле видели события с опозданием на 14-15 минут. И вот они, наконец, увидели, как из корабля один за другим вынесли три продолговатых предмета и поставили их в орелет. Это были капсулы для замораживания. В них находилось три, теперь уже несомненно, мертвых тела. Чьи? Конечно, Кэрри, Владимира и Чарли, ведь Волгина не должны были подвергать замораживанию. Потом показались носилки. Неподвижное тело на них было закрыто покрывалом. Носилки тоже поставили в орелет. Дмитрий Волгин. «Кончено!» — прошептал Ио. Купол сняли, орелет взмыл вверх и скрылся в направлении к Фаэтонграду. Люций всем телом наклонился вперед. «Почему они так торопятся?» — с дрожью в голосе сказал он. И вдруг раздался голос. «Земля, земля, слушайте все! Совершен большой подвиг! Пожертвовав своей жизнью, экипаж И-76, Кэрри, Чарли, Владимир спасли жизнь Дмитрия Волгина. Честь и вечная слава героям!»